Они молча погрузились в свое дело. Они рыли и осторожно и беззвучно опускали свои лопаты во влажную землю. Зловеще охватывал холодный завывающий ветер их темные фигуры. Казалось, осквернители кладбища должны были покончить без препятствий и помех свое ужасное преступление.